Глава 32. Секатор сидел в тени сарая, зачерпывая ложкой из котелка какое-то варево. Луи несколько секунд наблюдал, как тот хлебал еду, потом подошел и встал напротив, прислонясь спиной к дереву. Он достал бутерброд из бумажного пакета. Оба молча жевали. На кладбище было безлюдно и тихо, издалека доносился гул машин. Секатор расстелил на сумке чистую белую салфетку с кружевными углами и положил на нее хлеб и нож. Вытерев пот со лба, он бросил на Луи мутный взгляд и снова принялся равнодушно жевать. «Осторожно, оса!» — воскликнул Луи, вытянув руку. Секатор живо убрал ложку от рта и махнул ею в воздухе. Оса взлетела, покружилась над его головой и исчезла. «Спасибо», — буркнул он. «Не за что». Секатор задумчиво зачерпнул ложкой еду. «В южной стене целое гнездо», — пояснил он. «Меня вчера трижды чуть не укусили». «Вызови пожарных». «Ага». Он шумно поскреб котелок и поставил его между колен, чтобы взять хлеб. «Красивая скатерка», — сказал Луи. «Ого». «Похоже, ручная работа». «Это моя мать сделала», — проворчал секатор, взмахнув ножом. «С ней надо бережно обращаться, очень бережно. Это сыновий оберег». «Сыновий оберег? Ты глухой?» «Моя мать шила такие всем своим детям. Ее надо стирать каждое воскресенье, если хочешь, чтобы она тебя берегла. Потому что она говорила, моя мать, что если каждое воскресенье стирать, надо знать, какой день сегодня, а потому нельзя слишком напиваться. И надо встать, чтобы постирать. А еще надо, чтобы горячая вода была и мыло. А для этого нужно крышу над головой иметь. А за нее надо платить. Вот и выходит, чтобы салфетка была чистой, надо вкалывать. Нельзя сидеть, сложа руки каждый день. С неба на тебя ничего не свалится, так мать говорила. Вот почему это сыновий оберег. «Моя мать», — добавил секатор, хлопнув себя по лбу рукояткой ножа, — «все предусмотрела». «А дочери?» — спросил Луи. «Для них она тоже делала обереги?» Секатор презрительно пожал плечами. «Девчонки так не пьют». «И ты каждое воскресенье стираешь белье?» «Только салфетку. Мне этого хватает». Луи отогнал еще одну осу, доел бутерброд и стряхнул крошки с одежды. Секатору повезло, а ему от отца досталось только стеганое одеяло, тяжелое, как мешок цемента, в самый раз, чтобы придавить тебя к кровати, когда много выпил. «Я принес тебе вина из твоих краев. Сансер». Секатор подозрительно глянул на него. «Ты, небось, не только это принес. Да, еще фотографию убитой женщины». «Вот новость-то!» Секатор поднялся, осторожно положил белую салфетку в свою старую грязную сумку, сполоснул миску в сарае и положил на плечо грабли. «Мне работать надо», — сказал он. Луи протянул ему бутылку. Секатор молча открыл ее и сделал пару глотков. Потом протянул руку, и Луи подал ему вырезку из газеты, сложенную там, где была фотография. Тавенен несколько секунд смотрел на нее, потом снова глотнул вина. «Ну и, — сказал он, — где ловушка? Ты ее знаешь? Ну еще бы. Я еще жил в Невере, когда ее убили. Любой в Невере ее узнает. Только про нее и писали целых 2 недели. Ты их что, коллекционируешь? Думаю, с ней расправился убийца с ножницами. Например, ты. Да пошел ты. Я не один жил тогда в Невере. Дурень деревенский тоже там был. Но он не уехал в Париж через 2 недели после убийства, как ты. Разве не так? Ты испугался? Я ничего не боюсь. Боюсь только салфетку не постирать. В Невере работы не было, вот и все. Я ухожу, Тавенен, — сказал Луи, пряча газету в карман. Еду в твой родной город. Секатор с мрачным видом принялся грести дорожку, посыпанную песком. «Я еду повидаться с человеком, который гнался за убийцей», — добавил Луи. «Оставь меня в покое». Луи медленно прошел кладбище по раскаленной от солнца аллее и сел в перегревшуюся машину. Сначала он обрызгал Бюфо водой и потом устроил его на переднем сиденье. Куда ему спрятать жабу на время поездки, если Вандузлер-младший поедет с ним? Может, в бардачок? Луи вытащил оттуда дорожные карты и прочий хлам и прикинул, годится ли он для жилья. Ему было не понять, отчего Марку так противны земноводные. Вообще-то они с Марком редко понимали друг друга. В 2 часа он толкнул дверь гнилой лачуги. Люсьен с Вандузлером-старшим пили кофе, и Луи согласился выпить 4-ю за этот день чашку. «Ты говорил с полицейскими?» — спросил Люсьен. «Они рвали?» «Да, они не поверили». «Ты шутишь?» — воскликнул Люсьен. «Вовсе нет». «То есть они ничего не собираются делать, чтобы спасти следующую женщину?» «Во всяком случае, устанавливать слежку за твоими улицами они не собираются. Они ждут, пока те, кто прячет Климана, сделают какую-нибудь глупость, чтобы его схватить. Спокойно сидят и выжидают». Люсьен покраснел. Он шумно шмыгнул носом и откинул волосы со лба. «Это не мои улицы, черт побери!» — крикнул он. «А ты что думаешь делать?» «Ничего. Я еду в Невер». Люсьен встал, с грохотом оттолкнул стул и вышел из комнаты. «Да», — сказал Вандузлер-старший, — «святой Лука очень порывист. Если тебе нужен Климан, он внизу, со святым Матфеем. Святой Марк в своей комнате трудится». Разозленный Луи забрался на 3-й этаж и постучал в дверь. Марк сидел за столом среди кучи рукописей. Держа в зубах карандаш, он слегка кивнул в знак приветствия. «Бросай все», — сказал Луи, — «мы уезжаем». «Мы ничего не найдем», — сказал Марк, не отрываясь от работы. «Вынь карандаш». «Ничего не понятно». «Мы ничего не найдем», — повторил Марк, уже без карандаша, повернувшись к Луи. «И вообще, я сейчас не хочу бросать Люсьена». «Почему именно сейчас? Боишься, что он отпустит Климана погулять?» «Нет, тут другое. Подожди, мне надо с ним поговорить». Перепрыгивая через несколько ступенек, Марк поднялся на 4-й этаж и вернулся через 10 минут. «Все в порядке. Сейчас только вещи соберу». Луи наблюдал, как он запихивает в рюкзак белье, а сверху кладет средневековые рукописи. Он поступал так всегда, стоило ему отлучиться от рабочего стола хотя бы на одну ночь. Луи подумал, что Марку не мешало бы обзавестись сыновним оберегом, он бы предостерег его от головокружительного падения в водоворот истории.